Глава 53. Наказания не работают. Наказания никому не приносят удовольствия. Тем не менее, мы иногда шлепаем своих детей. Это происходит тогда, когда мы не знаем, что еще можно сделать. Бывает, наказание приводит к быстрым результатам. Ребенок нам подчиняется. Но в результате он путает дисциплину с наказанием. Дисциплина нужна, чтобы учить, в то время как наказание используется для контроля и возмездия. Я стараюсь донести до родителей, что существуют эффективные, ненасильственные дисциплинарные методы, которые не наносят вреда ребенку. Помните, что применяя наказание, вы негативно влияете на способность детей концентрироваться и обучаться. У ребенка пропадает желание сотрудничать и творить, появляется чувство беспомощности и одиночества, и, как следствие, идет физический, духовный и эмоциональный спад. Ребенок может путать любовь и насилие и даже воспринимать насилие как проявление любви, хотя настоящая любовь выражается более здоровыми путями. Есть исследования, что обычно у детей, которых часто наказывают, низкая самооценка. Они склонны к депрессиям и даже совершают суициды. Во взрослом возрасте они не способны зарабатывать достаточно денег. Наказание опасно, так как может довести до рукоприкладства. Насилие порождает насилие. Наказания могут стать приемлемыми методами расширения конфликтов между родителями и детьми, но они также ведут к насилию между братьями и сестрами, агрессии, вандализму и даже к малолетней преступности.